сделали, чтобы выразить? Валентина Сергеевна, здравствуйте. Я к вам по делу. Мне практику в моем новом университете переназначили. Не могли бы вы подписать документ формальный? Необходимый. Просто справка, подтверждающая, что когда-то у меня была эта зачетная единица. Вот копия справки, конечно, тут плохо пропечаталась. Извините, если вы там... Не, ничего, один у нас тут эти самые, так, нормативная направленность, курсовые практики, ну вот она. Вот да. Она. И я вот эту вот академическую, точнее, зачетную единицу, я ее перенес в справку, ну, вольная форма. То, что там, понимаете, она вот эта новая справка, она не имеет срока действия, потому что у этой срок годности давным-давно истек. Закажите новую. А что у вас можно заказать? Ну, я не знаю, в этот самый... А, нет, дадут такую же. 23 числа, просто, наверное, поменяют дату. Не, дадут этот самый. Дадут, я сейчас по нормативке надо узнать, как это делается. То есть, видимо, ее воспроизведут, потому что вы же уже из галактики удалены, а справка дается галактикой. А, так у вас Moodle что, запретили, что ли? Не Moodle, у нас галактика есть такая. И там все ваши, ваши эти самые. И мы формируем эту справку, мы даже ничего не делаем. Она лежит, и в нее автоматически все вносится. У нас Moodle работает. Хорошо, кстати, работает. И Moodle и здесь хорошо работает. Просто я говорю, что... А я ведь помню 2 недели, помните, в 20-м году... Может, какие-то тут были. В 20-м году. Не, работает хорошо. Я просто к тому, что это самое, что есть вот галактика, она автоматически эту справку формирует. Но поскольку вы, ну, так сказать, перевелись, да, то уже вашего документа нет, и она вам эту справку не сформирует. А кто ж может сформировать? Так вы можете просто подпишите ее. Ну, я ж не жду. А, вот эту? Не, вот эту. Я имею в виду, что если вам вот эта нужна. Нет, не, они вольная форма. Угу. Так, сейчас. Я подпишу синий, как это самое, как должно быть сейчас. А по-моему, в 20-м году первые 2 недели карантина вот Moodle плохо работал, да? Да. Это вы точно помните? Потому что Людмила Юрьевна то ли 2 недели говорила, то ли 3. Просто тогда же мы только еще эти самые, как бы, еще входили, вся страна переходила, да, поэтому, конечно, были сбои. Так, ну, я просто, почему только 6 единиц у вас же есть, или вам начальная школа не нужна? Так я же про начальную школу и есть. Там же производственная, педагогическая. Смотрите, согласно справке. А у вас, видите, их две. Одна стоит по получению, одна стоит по начальной. А это лексико-грамматическая. По получению первичных навыков, в том числе первичных учений. А, вот она, лексико-грамматическая. А тут производственная, педагогическая. Все, вижу. А то я туда не смотрю и думаю, что это вы так мало пишете, если одна и другая, а она этот самый. Давайте сейчас поставим вам печать. Все у меня там хорошо. Да? Ну хорошо. И там студентов, если что, отправляйте, которых. Это у вас, наверное, много отчисленцев, говорят. Ну, так хватает. Так везде. Сейчас поставлю. Спасибо. Наверное, все. Да, так, а еще скажите, Михельсон работает у вас? Нет, уже 2 не работает. Она пошла пересчитывать эту самую пенсию и решила. Условия труда плохие. У нее неплохие были условия труда, и зарплата у нее была 1,5 ставки. А как-то человек решил, что дома сидеть лучше, чем ходить. И все-таки скажите, оно две недели в 2020 году, 16 марта, работал плохо Moodle или не работал? По-моему, плохо работал. Я помню, ночами. Ой, ну вот, знаете, я уже таких вещей не помню, но какие-то вот и сам, ну не знаю, ну мы все выходили, все первое было время, нормально, да. Ну, когда отлаживали все, могли быть, да, все хорошо, ага. Так, а еще одну справочку.